Глава 39. Мисс Сильвер уже со всеми попрощалась. Перед возвращением в Лондон главный инспектор полиции Лэмп нанес ей визит вежливости, заметив, что в столице они живут недалеко друг от друга, однако встречаются, как правило, в провинции. Мисс Сильвер улыбнулась и стала расспрашивать его о семье. «Надеюсь, миссис Лэмп в добром здравии? Очень рада. Во время нашей последней встречи ее донимал кашель. Думаю, он прошел? Да, спасибо. А как ваши дочери? Мне известно, что Лили счастлива в браке. У нее ведь мальчик, ему, наверное, уже месяцев 7». Лэмп сразу отказался от официального тона. Дочери были его слабостью, он в них души не чаял. «Почти 8», — ответил он. «Но с виду как годовалый. Лил говорит, что он похож на меня». «Прелесть какая! А Виолетта?» «Свадьба назначена на Пасху. Ее избранник – хороший парень, работает в агентстве по недвижимости. Проблема в том, где им жить. Не очень-то хорошо начинать семейную жизнь у мамы с папой, хотя моя жена не возражает». «Да-да, вы совершенно правы. Молодежь должна быть независимой. А Миртл? Она обручена?» Лэмп усмехнулся. Миртл была самой младшей его любимицей, ему не хотелось расставаться с ней, однако его мучили сомнения. Он вдруг сообразил, что откровенничает с мисс Сильвер. Была помолвлена, но незадолго до свадьбы заявила, что не хочет выходить замуж, любит делать все по-своему, такая независимая. Жена ее не понимает. Говорит, что нужно выйти замуж за достойного человека и заниматься семьей, а еще добавляет, что я избаловал дочь. Мисс Сильвер улыбнулась. «Вы действительно ее баловали?» «Ну, как вам сказать?» — замялся Лэмп. «Пожалуй, да. Но Миртл славная девушка, а мы ведь все такие разные». Он поднялся, собираясь уходить. «Рад, что Хатауэй помирились. Слишком много людей сейчас разводятся, а все из-за нехватки здравого смысла. Странно. Люди день и ночь работают ради денег или удовольствий, но пальцем не шевельнут, чтобы сохранить семью. Ну, мне пора. Должен вас поблагодарить, что вы сразу нам посодействовали, когда к вам заявился Харлоу и во время разговора допустил просчет, который вывел нас на него. И Хатауэй тоже должны вас благодарить. Сесили чудом осталась жива». «По воле провидения», — заметила мисс Сильвер. С Моникой Эбботт мисс Сильвер рассталась с искренним сожалением, получив радушное приглашение приехать снова. Гонорар от Сесили принять отказалась. «Нет, право же, дорогая. Дело раскрылось, прежде чем я успела за него взяться». Сесили тепло взглянула на нее. «Вы ведь спасли мне жизнь!» Мисс Сильвер улыбнулась. «Надеюсь, она у вас сложится счастливо». С Фрэнком Эбботом она не стала прощаться. Через пару дней он навестил мисс Сильвер и увидел, как она разворачивала большой сверток. Там находилась серебряная ваза для цветов, достаточно большая, чтобы вместить букет из голубых и белых гиацинтов, доставленные отдельно. Сочетание цветов и вазы смотрелось исключительно импозантно. Любуясь ими водруженными на почетное место на ореховом книжном шкафу под репродукцией «Пробуждения души», Фрэнк размышлял, Гранту или Сесили пришло в голову сделать мисс Сильвер столь солидный и истинно викторианский подарок. Было ясно, что она очень довольна. Карточка с трогательной надписью «С любовью и сердечной благодарностью». Изящной формы ваза, ее вес, тонкий рифленый узор и роскошное дополнение в виде гиацинтов все вместе доставило ей огромное удовольствие. Одобрительно кивнув, мисс Сильвер повернулась к Фрэнку Эбботу. «Как мило с их стороны, я искренне тронута. Красивая ваза, а цветы просто прелесть. А какую гармонию они создают! Ты не сочтешь меня претензиозной, если я тебе напомню сравнение лорда Теннисона, что женщина сочетается с мужчиной, как дивная мелодия с благородными словами. Гиацинты весьма хрупкие, а ваза очень крепкая». Раньше Фрэнк думал, что хорошо изучил мисс Сильвер, ее ум, высокие принципы, знания, сентиментальность, но на сей раз лишился дара речи. До конца жизни он станет представлять кузину Сисили как гиацинт в вазе из прочного металла и изящной формы. Но ей вряд ли решится сказать об этом. В восторженном настроении Фрэнк позабыл о всех богатствах родного языка и перешел на французский, который так часто вызывал неудовольствие у главного инспектора полиции Лэмбо. «Le mot juste!» – воскликнул он. В переводе с французского «верно сказано».